Первый небольшой кишлак повстречался Алексею, когда спуск стал довольно пологим и безопасным. Местами склон покрывали участки кустарников и скупых лесных массивов. Он упаковал уже ненужное снаряжение и, опираясь для верности на небольшой шест, изготовленный из молодого деревца, продолжал путь. Самый опасный участок намеченного горного маршрута остался позади. Свернув за выступ горы, он увидел большой каньон и скромные домики по краям, словно приклеенные на горных склонах вдоль низины. После преодоления перевала усталость, да еще старые, хотя и давно зажившие раны, все-таки давали о себе знать. Ноющая боль пронзала, казалось бы, каждую клетку человеческого организма. Необходим хороший отдых. Алексей, частично укрываясь природным щитом из кустарников, осторожно подобрался к крайнему домику и стал наблюдать. Мужчина и женщина весьма почтенного возраста занимались во дворе домашними делами, общаясь между собой на своем языке. Это что-то похожее на пушту, но с каким-то своим диалектом. Десантник частично их понимал, и, просидев в своем временном укрытии еще четверть часа, убедившись, что опасности нет, решил открыться. Он подошел к редкой изгороди в виде частокола вокруг небольшого участка. Это ограждение, сплетенное из кривых разной длины прутьев, своим видом скорее отпугивало непрошенных гостей, чем защищало от них. Услышав приветствие незнакомого человека, стоявшего у границы их участка, старики оторвались от своих занятий и молча изучали непрошенного гостя. Потратив на это несколько минут, мужчина жестом пригласил Алексея в дом. Исламские обычаи почитали и здесь. Прежде чем завести разговор, нужно покормить человека, если даже и видишь его впервые. Это оказалось как нельзя кстати. Пока гость принимал скромную пищу, хозяин занимался своими делами по дому. За все это время он не проронил ни слова. Горные поселенцы особо не отличаются многословием. Поблагодарив старика за трапезу, в ответ получил лишь легкий кивок головы и дальнейшее молчание. «Уважаемый, не хочется доставлять вам лишние хлопоты и не злоупотреблять гостеприимством, но мне необходима ваша помощь. Усталость валит меня с ног. Могу ли я остаться у вас до утра?» — спросил Алексей. Хозяин подошел к столу, сел напротив и произнес, что тебе требуется отдых, я давно заметил. Пойдем. Он встал из-за стола и направился к входной двери. Алексей последовал за ним. Вот. Старик указал рукой на ветхую постройку. Здесь будешь спать. Ночи прохладные, укроешься одеялом. В низине есть ручей, там можешь умыться. Он положил прихваченное из дома подобие одеяла. Это изделие состояло из двух простыней, сшитых из многочисленных кусков разномастной материи. Между ними вложен непонятного происхождения утеплитель, который можно было видеть через незашитые его контуры. Это не означало пренебрежительного отношения к гостю. Подобным пользовались и сами хозяева. Постройка в виде четырех деревянных столбов, скрепленных между собой редкими поперечными, такими же кривыми, как и забор, кольями. Сено, сложенное внутри на высоту в рост человека, сквозь стены не выпадало, зато проветривание идеальная. Крыша также состояла, как и у многих здешних построек, из материалов растительного происхождения. От дождя она не могла обеспечить полную защиту, но от солнца вполне. Очень хотелось ополоснуться холоденькой водичкой, но сил на эту процедуру не осталось. Запах свежего сена напомнил ему детские годы в родной деревне. С весны до поздней осени он менял место ночлега с домашней уютной кровати на еще более уютную сарай с сеновалом, постоянно пополняющимся во время сенокоса новым слоем. Свежевысушенная трава принимала форму тела человека и поила своим ароматом. Алексей взобрался на выделенную для него постель и, едва приняв горизонтальное положение, мгновенно погрузился в глубокий, здоровый сон на целых 12 часов. Сны в эту ночь ему не снились. Проснулся он от громкого блеяния овец где-то совсем близко. Приподняв голову, увидел в маленьком загоне с десяток овец. Почему эти лохматые животные молчали раньше? Может, просто не хотели меня будить, или я так крепко спал? Скорее всего, второе. Бродили в голове еще не полностью проснувшегося десантника глупые мысли. Сено за ночь утрамбовалось, и высота его королевской постели стала значительно ниже. Свесив ноги на край, он сразу же коснулся глиняно-гравийного покрытия двора. Спустившись с небольшого пологого склона, обнаружил тот самый заветный ручей, о котором давеча упоминал гостеприимный хозяин. Сбросив с себя полностью пропитанную потом одежду, десантник начал обливаться студеной ключевой водой. Тело уже покрылось красно-белыми пятнами, а хотелось еще и еще. Взбодрившись даже больше, чем требовалось, Алексей окунул в воду давно уже требующую обильной стирки одежду и принялся тщательно ее полоскать, не жалея старого поношенного одеяния. Вроде бы относительно отстиралось. Надев на себя мокрые шальвары, примечание, широкие штаны, которые носят афганские крестьяне. Конец примечания. Дабы не срамиться перед женщиной, хозяйкой дома, направился обратно. Старик ожидал гостя у дома с куском материи, по-видимому, заменяющей полотенцем. Вытершись, Алексей принялся извлекать из своего рюкзака все содержимое, чтобы достать свежий перухан, выделенные для дальней дороги бахрамом. Примечание. Перухан — свободная, длиннополая, афганская рубаха до колен. Конец примечания. «Хорошее у тебя снаряжение», — заметил старик, обратив внимание на вещи гостя. «Да, хорошее. Только мне оно уже ни к чему», — ответил десантник, ожидая предложения от горца. «Я могу дать тебе за него 2 барана», — предложил тот. «Барана — щедрая плата, но мне сейчас важнее хорошая лошадь. Без нее трудно будет преодолеть остаток намеченного пути, а он не близок. Могу ли я найти ее в ваших местах?» — спросил гость. «У меня нет того, что ты хочешь, но я постараюсь тебе помочь. Знаю, к кому обратиться. Ты пока отдохни, а я через час вернусь, думаю, что решу твою проблему», — ответил старик. Не прошло и часа, пока Алексей разложил предметы торга для осмотра и собрал остаток своего скромного багажа обратно в рюкзак, как заметил приближение хозяина дома и еще одного пожилого человека, ведущего за собой лошадь. «Вот то, что тебе нужно», — — показал старик на гнедого скакуна. — Покажи человеку, что есть у тебя. Горец присел возле снаряжения, потрогал в отдельности каждый элемент. — Ценный у тебя товар. — Жаль, что веревка порвана, — сделал заключение старик. — Ирвис перекусил, когда я спускался с утеса, — пояснил Алексей. — Это ничего. Меня все устраивает. Беру, — согласился незнакомец и продолжил. — Снежные леопарды обычно не нападают на людей, но случаи были, когда расстояние при встрече с человеком слишком малое. Тогда шансов нет. Между нами было не более 3 метра. Но он почему-то меня не тронул. Перекусил же, когда я заканчивал спуск, обрисовал ситуацию в горах Алексей. Странно. Такое поведение для хищника не свойственно. Значит, Аллах сохранил тебе жизнь, — заметил старик. Действительно. Но именно эти слова мне говорили в последнее время не единожды, — признался десантник. — Как зовут тебя, счастливчик? — спросил хозяин лошади. — Ахмед, — ответил парень. — Долго жить будешь, Ахмед, если Аллах к тебе благосклонен. Пусть на твоем пути окажется как можно меньше неприятных случайностей, — пожелал тот. — Спасибо, уважаемый. Пусть и вас хранит Аллах, — ответил Алексей. Несколько суток пути без сна вымотали Алексея. Он свернул с тропы, по которой передвигался, и, привязав лошадь к дереву, свалился на землю и мгновенно уснул. Сны. Что они означают на самом деле? Многие пытаются правдиво их толковать, но не всегда эти толкования совпадают с реальностью. Иногда после какого-либо события вспоминаешь картину давнишнего, практически забытого сна, схожего с сегодняшней реальностью, и думаешь, это был вещий сон или какое-либо предупреждение, но предугадать будущее в точности не способен никто, разве что сам Бог. Сегодня, уже не в первый раз, Алексею вновь приснилась родная деревенька в Рязанской области. Вроде бы все на своих местах. Только что же это? На месте дома, в котором он вырос, пустырь, поросший высоким бурьяном. Нет, не дома, ни сарайчика с односкатной крышей на краю участка, который он собственноручно соорудил, ни частокольного забора. Словно всего этого никогда и не существовало. Он остановился, ничего не понимая. Мимо прошли соседки. Алексей поздоровался, но ответа не получил. Женщины разговаривали о чем-то своем, даже не заметили его, будто он сам и не существует вовсе, только в собственном воображении. Но как же так? Что произошло? Проснулся он от чужого прикосновения к щеке. Когда открыл глаза, увидел источник своего пробуждения. Это было его средство передвижения, то есть лошадь, отдохнувшая и готовая нести своего седока дальше. Алексей встал и осмотрелся вокруг. Горы, горы, как он устал от такого ландшафта! Захотелось домой, в родную деревню, где каждый кустик, каждое деревце были знакомы еще с детства. Надоело жить среди этих зловещих, неспокойных гор. Здесь в каждый миг могла подстерегать опасность. Благодаря злому року на сегодня Алексей стал отверженным. Все, кто его раньше знал, считали его предателем и убийцей. Такое очень больно воспринимать. Но этот сон, что же он означает? Может, это и есть подтверждение злой реальности? Сейчас он находился на территории Индии, хотя и не знал, на сколько километров успел углубиться в страну. Здесь также не все просто. Соседние государства, такие как Афганистан, Пакистан, Китай, не давали спокойного житья мирным жителям этой страны, опущенной в бездну бедности и нищеты. Нужно идти дальше. Да вот куда? Место, куда он стремился, спасаясь от верной гибели, достиг. Ему необходимо укрыться здесь на неопределенное время, пока чуть поутихнут пожары войны в соседних государствах. За это время следует тщательно продумать дальнейшие шаги. В этом обиженном Богом уголке чужой страны совсем не хотелось оставаться надолго. Для начала следует подыскать какую-либо крышу над головой, чтобы прожить ближайшее время. Где-то недалеко слышалось журчание воды, это могла быть одна из многочисленных горных речушек, постепенно сливавшихся в одну более широкую, таким образом создавая исток одной из рек, впадающих после в Индийский океан. Алексей, взяв лошадь под узду, принялся искать безопасный спуск к воде. Хотелось окунуться в холодную воду, отмыться от долгого пути, да и лошадь явно хотела пить. Завидев отблески бурлящей воды, стремилась опередить хозяина. Добравшись до узенькой речушки, она немедленно наклонилась к воде и стала жадно пить холодную воду. Алексей снял чалму и васкат развязал пояс афганского одеяния. Примечание. Васкат — афганская жилетка, одеваемая поверх рубахи. Конец примечания. Хотелось быстрее сбросить с себя это пропитанное потом тряпье и отдать себя во власть природы, окунувшись с головой в кристально чистый горный ручей. Вдруг сквозь шум воды он услышал женский крик на незнакомом ему языке. Он не понимал чужой речи, но ни на секунду не сомневался, что звали на помощь. В какой бы опасности он сам ни находился, но быть равнодушным в этот момент не мог. Затягивая на ходу подпоясывающую бечевку, он бросился на помощь, натягивая на себя уже снятую одежду. Взобравшись на пологий склон горы, он увидел силуэты трех человек. Двое мужчин, одетых в такую же одежду, как у него, куда-то тащили индийскую девушку лет 17 и не более. Принадлежность ее к этой стране, без сомнения, можно было определить по сари, народной одежде Индии. Алексей вышел навстречу троице и остановился. «Ты кто?» — спросил один из бандитов на пушту, направив на него калашников. «Кем бы я ни был, но хочу знать, что вы хотите от этой бедной девушки», — ответил Алексей на их же языке. Завязался непродолжительный диалог с одним из боевиков, и выяснилось, что эти двое как раз-таки одна из многочисленных мелких групп, контролирующих здешнюю местность, а заодно разыскивающих человека, совершившего дерзкое убийство, приемного сына одного известнейшего афганского полевого командира, и за голову убийцы выплатят огромные деньги. «А может, ты и есть тот, которого мы ищем повсюду?» — спросил другой, одной рукой держа девушку за волосы, другой направив ствол автомата в сторону Алексея. «Нет, братья, я не тот, кого вы хотите перед собой видеть. Узбек я. И живу в этих горах давно. А вот девушка, зачем вам?» — спросил он. «Мы много дней не были дома и очень устали. Возьмем эту красотку с собой и немного развлечемся, затем подарим ее нашим братьям. Пусть тоже себя побалует нежным девичьим телом, — ответил бандит. Выхода не было. Кому-то придется остаться на этой возвышенности навечно. Самому же умирать в планы Алексея не входило. Конечно, можно было оставить девушку на растерзание этим шакалам, не усложняя свое и без этого незавидное положение, но десантники так не поступают. Подходить ближе было опасно. Оружие в руках душманов в любую секунду могло выстрелить. Желательно обойтись вообще без стрельбы. В этих местах они могли находиться и не одни, а звуки выстрелов в горах отзываются эхом достаточно далеко, и положение Алексея могло только осложниться. Нужно применять хитрость. «А вы не боитесь, что на крики девушки могут прийти люди из местного поселения?» — спросил он. «А чего нам бояться? Здесь мы хозяева. И если решили, что девушка пойдет с нами, то никто и ничто не сможет нам помешать. А если придут защитники, то здесь и найдут свою смерть. Патронов у нас достаточно. Я вам не враг. 2 года воевал за ваш народ против русских. Отец заболел, пришлось вернуться. Теперь, когда его уже нет, не знаю, как и быть. Начал придумывать по ходу новую легенду Алексей. Такие слова подействовали благотворно, видимо, принимают за своего. Тогда, брат, давай с нами. Пусть ты не афганец, но также исповедуешь Аллаха, а воевать за наши идеи будешь, много денег заработаешь, наш командир щедро платит наемникам. Подходи, знакомиться будем, — предложил наивный боевик. Этого и ждал Алексей. Он подошел к одному из талибов с распростертыми объятиями. Тот отпустил девушку и сделал шаг навстречу. Едва рука Алексея зашла за спину боевика, как из рукава выскользнул нож, и сильная рука вонзила его между ребер прямо в сердце душмана. Через мгновение упал и второй. Все прошло молниеносно, как по подготовленному сценарию. Девушка, прижав руки к щекам, стояла, не двигаясь, не понимая, что происходит. Нужно быстро уходить. Алексей перетащил трупы, залежавшую рядом груду камней. В одной руке, держа трофейное оружие, в другой руку девушки он начал спускаться к ручью. Лошадь ждала хозяина. Сейчас Алексею понадобилась помощь девушки, чтобы сориентироваться в незнакомой местности. Она без слов поняла, что нужно ее спасителю, и, показав рукой направление вверх по берегу ручья, быстро пошла вперед. Алексей последовал за ней. Она уверенно шла по горной тропе, переходя с одной на другую, то поднимаясь в гору, то спускаясь вниз. Было заметно, что эти маленькие девичьи ножки не единожды оставляли здесь свой след. Через 2 часа трудного пути они вышли к небольшой индийской деревушке. Она подала знак Алексею ждать здесь, а сама побежала к крайнему дому. Домом это перекошенное строение можно было назвать с натяжкой. Стены, сооруженные из громадных камней, обмазанные снаружи то ли глиной, то ли каким-то особым составом, готовы развалиться в любой момент. Односкатная крыша перелатана различными подручными материалами, которые в здешней местности можно было отыскать, также требовала капитального ремонта. Несколько близлежащих домов, открывшихся взору Алексея, находились в таком же плачевном состоянии. Нищета чувствовалась вокруг. Через 10 минут девушка вернулась в сопровождении пожилого индийца. Старик внимательно осмотрел незнакомца с ног до головы и жестом позвал за собой. Они вместе направились к их дому, привязав лошадь во дворе, вошли внутрь. Изнутри дом выглядел также не лучшим образом, но женская аккуратность присутствовала. Неровные стены, окрашенные в серовато-белый цвет краской, которую готовили местные жители сами, измельченный и растворенный в воде известняк. Вместо пола настеленный по земле тростник. Стекла маленьких окошек также сияли чистотой. Через крышу, которая заменяла и потолок, местами пробивались игривые солнечные лучики. Кроватями служили деревянные настилы, застеленные поверх старыми, но чистыми покрывалами ручной работы. Из мебели старый деревянный стол, да древний сундук вместо шкафа. Оглядевшись вокруг, Алексей лишь молча вздохнул.